Глава 12. Люк переехал к Эдриану через 3 недели после беседы родителей в Хоу. Стоял июнь, был первый по-настоящему жаркий день в году. Люк вылез из машины Сьюзи в коротких шортах, в узкой майке, в отражающих солнце очках. Крутой вид. «Ты хотел сказать, что я смахиваю на гея?» — спросил Люк, вынимая из машины сумку с вещами. «Нет, мне на ум пришли модники 20-х годов с трубками и в теннисных туфлях». «Мода есть мода, папа. Мужчина в наше время можно выглядеть изящно. Ты добился своего, изящества на лицо». Люк ухмыльнулся и открыл багажник. Из машины вышла Сьюзи в широком пурпурном платье и обняла Эдриана. «Здравствуй, дорогой, спасибо. Правда, я тебе очень благодарна. Не могу выразить, как я это ценю». «Никаких проблем», — пробормотал он, морщась от ее волос. Люк выглядел немного шокированным. Так всегда бывало, когда он попадал в скромную квартирку Эдриана. «Знаешь», — сказал он, — «всякий раз, бывая здесь, я вспоминаю, что ты не такой уж гад». «Как прикажешь это понимать?» Люк опустил на пол свою сумку и плюхнулся на диван. Сняв с шортов клок кошачьей шерсти, он бросил его на пол. «Я на твоем месте вышвырнул бы Кэролайн из особняка и купил себе достойное жилье. Выходит, ты лучше меня». Сьюзи села в кресло. Эдриан переводил взгляд с нее на сына, чувствуя себя не совсем в своей тарелке от их присутствия здесь, в это душное июньское утро. Он встретил высказывание Люка недоуменным покачиванием головы, потом сложил ладони. «Чай, кофе, водка, пиво». Спустя минуту, взяв из протянутой отцовской руки холодную бутылку с пивом, Люк спросил. «Интересно, как все это будет выглядеть?» Эдриан сел на диван и ответил. «Начнем со спокойного уикенда. Поужинаем с Кэт. Завтра поедем в Дерби, там у Перл соревнования». «Дерби», — фыркнул Люк. «Да, Дерби. Добро пожаловать в мой мир». «Мне не обязательно так уж погружаться в твой мир. Я, пожалуй, воздержусь, благодарю». «Нет», — твердо сказал Эдриан. «Я обещал Перл, что ты будешь, значит, изволь быть». Люк пожал плечами. «Как скажешь». «А утром в понедельник мы приступаем к работе. Я пристроил тебя в архив. Всего на месяц, дальше видно будет». Простонал Люк. «Отлично. Старые бумажки». «Потрясающе!» Эдриан сурово смотрел на сына. Самый болтливый из его детей, тот, который вечно вертелся, молотил языком, о чем-то думал, что-то делал. Они даже проверяли его на синдром дефицита внимания, но психолог их успокоил. Все в порядке, он просто счастлив. Больше 3 лет Люк оставался единственным ребенком Эдриана, солнечным волшебным центром его вселенной. Теперь Люк превратился в молодого человека, малость не от мира сего, злого на язык, не способного смотреть отцу в глаза. Сьюзи уехала примерно через час, и Эдриан решил, что есть только один способ занять предстоящий им обоим долгий день — отправиться в паб. Эдриан часто представлял себе, как будет ходить в паб с сыновьями, когда они вырастут. Люк был в детстве крепышом, и Эдриан мечтал, как они ввалятся вдвоем в паб, закажут 2 пинты, станут смотреть футбол или обсуждать новую работу или девушку. Спокойный парень, весь в отца, и сам отец тоже само спокойствие. Вместо этого он вошел в паб с таким чувством, словно его спутник — молодой Кеннет Уильямс. Примечание — известный британский киноактер. Конец примечания. Внутреннее убранство выбранного Эдрианом паба явно пришлось Люку не по вкусу. И он вел себя так, будто боялся нападения. Не то людей, не то блох. «Итак, сынок», — начал Эдриан, зная, что Люк поежится от этого вступления. Люк ожидания оправдал. «Что вообще происходит?» «Нет, так не пойдет», — сказал Люк. «Ты думаешь, что достаточно спросить, как дела, чтобы я расчувствовался? Ах, папочка, я так рад, что ты спрашиваешь. Наконец-то я могу выложить все как на духу». «Ладно, как надо». «Сам не знаю», — буркнул сын. «Придумай. Это же была твоя идея». «Скорее, это была идея твоей матери». «Пусть. Ваша общая идея. но не моя. Мне было и так хорошо. У меня создалось другое впечатление со слов твоей матери». Люк пожал плечами и взял свой джинс с тоником. «Если уж на то пошло, — не выдержал Эдриан, — мне тоже было хорошо и так». «Да уж, ты после смерти Майи пребывал в состоянии необузданного экзистенциального блаженства. Этого нельзя было не заметить». «Нехорошо с твоей стороны, Люк. Просто не надо изображать, что я здесь единственный с проблемой отношений». «Как это понимать?» «Так и понимать, речь о тебе. Ты был лучшим на свете отцом до смерти Майи». У Эдриана было такое чувство, что его в солнечное сплетение легнул копытом мул. Услышанные слова были мягкими, как будто их произнес маленький мальчик, и одновременно твердыми, как сталь. Они причинили ему сильную боль. «Господи!» — прошептал Эдриан. «А ты как думал? Ты не виноват?» «Конечно, не виноват. Ты же ее не убивал, но результат. Не знаю, такое впечатление, что вместе с ней умер ты прежний». «Как это? Я думал...» «Знаю. Ты думал, что все делаешь правильно. Я знаю про твою доску гармонии. Ты якобы никогда ничего не забываешь. Но помнить о тех или иных вещах не одно и то же, что быть к ним неравнодушным». «Боже всемогущий, какое еще равнодушие? Как ты можешь называть меня равнодушным? Я только и делаю, что болею за всех вас душой». Люк вздохнул, надул щеки, выпустил воздух. Так он обдумывал свой следующий довод. «А вот и нет. Если бы тебе было не все равно, ты бы заметил, что Кэт заедает стресс, что она несчастна. Заметил бы, что у Перл нет ни жизни, ни друзей, и что все считают ее чудной. Заметил бы, что Оттису плохо, и что он все больше замыкается в себе. А я он осекся». «Ничего, проехали». Он сжал челюсти, потом опять надул щеки. «Откуда, черт возьми, мне все это знать, если мне никто не соизволит рассказать?» — спросил Эдриан. «Я каждую неделю вожу Кэт на ланч. Да, она ест не в себя, но мне кажется, что она вполне довольна жизнью. Каждую неделю я забираю к себе Отиса и Перл и не вижу никаких причин за них беспокоиться. Ну да, Перл слишком увлечена спортом, а Отис молчаливый, это я замечаю. Но беспокойство это не вызывает. Дети есть дети. У них бывают разные периоды, то они в настроении, то не в настроении, это нормально». «В нашей семейке нет ничего нормального, папа». «А ты что думал? Как можно говорить о нормальности, когда ты создаешь семьи, а потом из них уходишь?» «Знаешь что, ты возненавидишь меня за эти слова, но я рад, что вы с Майей не успели завести ребенка. Потому что... Серьезно, папа, это же было бы просто смешно». Слушая все это, Эдриан сидел неподвижно. Он чувствовал, как его пальцы сжимаются в кулаки, но решил молчать и молчал. «Ты ничего обо мне не знаешь, папа? А знал бы, если бы не свалил, когда мне было 9 лет. Ты свалил, чтобы завести новых сыновей лучше меня, с лучшей женщиной, чтобы жить в доме лучше прежнего». Эдриан попытался его перебить, но не тут-то было. «Нет уж», — сказал Люк. «Ты хотел меня, вот и получай. Расскажи что-нибудь про меня, папа. Что-нибудь такое, что знает только отец». «Господи, Люк, я серьезно. Ну, на что ты способен? Например, как звали мою последнюю подружку?» «Я понятия не имею, Люк», — со вздохом сознался Эдриан. «Скарлетт. Мы встречались 1.5 месяца. Год назад мы расстались». Эдриан кивнул. «Почему? Что случилось у вас со Скарлетт?» «Я ее бросил». Люк откинулся на спинку стула, торжествующе глядя на отца. «Потому что не разлюбил другую». «Ага, а это кто?» «Недосягаемая женщина, чужая женщина. Ничего и никого в жизни я не хотел так, как ее, но где там? А раз я потерял ее, то мне больше никто не интересен». «Вот оно как». «То-то и оно. Весь последний год я пытаюсь жить с разбитым сердцем. Не просто с разбитым, а с расколоченным вдребезги». Люк опустил глаза, и Адриан увидел, что у него дрожит нижняя губа. Ему вдруг очень захотелось дотронуться до сына, обнять его. Наконец-то у них появилось что-то общее, душевная рана. Это было Адриану хорошо знакомо. «Принесу-ка я тебе еще выпивки, снова джин-тоник». Люк поднял голову, его мертвые глаза на мгновение сверкнули. «Лучше пинту». «Пинту чего?» «Не знаю», — Люк выдавил улыбку. «Того, что пьешь ты сам». «Правильно», — сказал Адриан, стискивая костлявое плечо сына. «Молодец».